«Эмма, у меня остался кот», — говорит он. Он делает шаг ко мне, глаза у него красные и диковатые. Он недавно плакал. «Я сказала Марку, что удалил кот, когда выехал», — говорит он. «Но я его не удалял. А потом я воспользовался им, чтобы взломать систему. Это было просто. Ребенок бы справился». «А», — говорю я, — «что еще сказать, я не знаю». «Я был наверху», — говорит он, — «на чердаке. Я иногда прихожу, когда ты спишь, и ночую там, поближе к тебе». Вдруг он показывает на мое горло, и я отступаю в испуге. «Это он тебе это ожерелье подарил, да? Эдвард?» «Да». «Саймон, тебе надо уйти, я кое-кого жду». «Я знаю». Саймон достает незнакомый мне телефон. «Эдварда Монкфорда. Но он не придет. Я написал это сообщение». «Что?» — недоуменно говорю я. «На прошлой неделе ночью я взял твой телефон и записал этот номер в записную книжку под его именем», — говорит он едва ли не с гордостью. «Поэтому, когда я пишу тебе сообщения, они приходят вроде как от него. Сообщение я, разумеется, удалил. А телефон с предоплаченной симкой, поэтому отследить его нельзя». «Но почему?» «Почему?» — повторяет он. «Почему?» «Я сам все время задаю себе этот вопрос, Эм. Почему Монкфорд? Почему Сол? Почему они? Ведь никто из них не любил тебя так, как я. И ты меня любила, я знаю. Мы были счастливы». «Нет, нет, Саймон, — говорю я, как могу твердо, — ты все не так понял. Мы с тобой не могли быть счастливы. Разве что недолго. Я тебе не гожусь. Тебе нужен кто-то милый, добрый, не такой, как я». «Не говори так, Эм». Теперь по его щекам катятся слезы. «Не надо», — повторяет он. «Я тебе не позволю». Я пытаюсь взять ситуацию под контроль. «Уходи, Саймон, сейчас же, иначе я вызову полицию». Он качает головой. «Я не могу, Эм, не могу». «Чего не можешь?» «Не могу тебя отпустить», — шепчет он. «Не могу потерять тебя. Не могу, чтобы ты хотела их, а не меня». Он смотрит на меня со странным, отчаянным выражением на лице, и я понимаю, что он готовится сделать что-то ужасное. Я бросаюсь вперед, пытаюсь проскользнуть мимо него. Он хватает меня за руку, но его пальцы смыкаются на браслете. Тот снимается, и я свободна. Но он преграждает мне путь, скребет мне по горлу, по ожерелью. Оно рвется, жемчужины градом скачут по полу в ванной. Он хватает меня за шею, притягивает к себе спиной, вытаскивает из ванны, словно спасатель в бассейне. Я окоченела от страха и ничего не могу сделать. Он тащит меня к лестнице. «Саймон», — пытаюсь сказать я, но его рука слишком крепко сжимает мое горло. А потом мы оказываемся на верхней ступени, и он разворачивает меня. Я смотрю вниз, в пустоту. «Я люблю тебя, Эм», — говорит он мне на ухо. «Я люблю тебя». Но он говорит это с такой яростью, словно «подлюблю» подразумевает «ненавижу». И когда он одновременно целует меня и толкает, я понимаю, что он делает это намеренно, что он хочет, чтобы я умерла. Потом я кубарем лечу вниз, бьюсь головой о камень, ступень за ступенью, боль и паника колотят все мое набирающее скорость тела. На полпути я срываюсь с лестницы, и наступает миг блаженного облегчения, смешанного с ужасом. А потом бледный пол взмывает мне навстречу, и моя голова разбивается.